Вот разнеслась команда. К церемониальному маршу! За долгий месяц тренировок все хорошо выучили порядок прохождения фронтов. Начинает карельский, а заканчивает третий украинский. Все известно, все отработано, но когда в 10:50 настал черед первого белорусского фронта, сердце майора Громова дрогнуло. Его друзья и соратники уже печатают шаг по Красной площади. И знамя победы несет кто-то другой, а он стоит среди совсем незнакомых людей на дальних подступах к легендарной брусчатке. Будто чувствуя состояние хозяина, Рекс потерся о его ногу. Виктор погладил Рекса и заметил, как того трясет. «Волнуешься?» — тихо спросил он. «Я, брат, сам того и гляди свалюсь. Такая дрожь в коленках. Мы-то что? Мы еще ничего», — успокаивал он Рекса. «А ты посмотри вперед на суворовцев. Бодрятся, петушатся, а сами того и гляди разревутся. Сзади вообще трясучка, кавалерии секунды не может стоять спокойно. От музыки и всего этого грома лошади так и пляшут. Ничего. Главное, и ты, и все остальные собаки поняли, что от вас требуется не лаять, не кидаться друг на друга, а гордо и достойно идти рядом с хозяином. Все. Войска действующей армии прошли, теперь академии, а потом мы». В 11:30 колыхнулась колонна суворовцев. Секунда, другая, и раз! Ребята четко взяли шаг и под рукоплескание трибун начали вбивать брусчатку в земной шар. «Теперь мы», — успел подумать Виктор, и в каком-то беспамятстве сделал первый шаг. Перехватило дыхание, пело в душе, звенело в висках. Мелькали поверженные фашистские штандарты, проплывали незнакомые лица. Где-то в глубине трибуны, как ему показалось, он заметил Машу, Валентину и даже неожиданно объявившегося накануне Моралова. Мавзолей. Виктор скосил глаза. Как близко все эти люди! Каждый из них — легенда. Они что-то обсуждают, смеются, азартно рукоплещут. Гремела музыка, пела душа, но Виктора уже охватывала какая-то странная грусть. Он понимал, что этим парадом заканчивается не только война, заканчивается та жизнь, к которой он так привык, которая дала ему любовь, семью, друзей. И как-то ни странно, уверенность в завтрашнем дне. Какой будет новая жизнь и что он в ней станет делать, Виктор не знал, но в одном был уверен. С теми людьми, которые рядом с ним, он добьется чего угодно. А если будет трудно, всегда поможет бывший солдат по кличке Рекс. Вы слушали книгу Бориса Сапельника «Солдат по кличке Рекс». История о том, как немецкий пес стал советским разведчиком. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, март 2008 год.